Глава 37. Не знаю, как долго я был без чувств. Знаю лишь, что когда очнулся, у меня было ощущение, будто я прошел через многие зоологические эры и спускался в пучины бездонного, прадавнего, неведомого океана. Вначале я не мог понять, где нахожусь, и также не помнил своего долгого восхождения к богине и предшествовавших ему событий. Я лежал навзничь на кровати. Голова была тяжелая, словно налитая чугуном. Взор мутился. Я различал лишь какое-то необычное фосфоресцирующее свечение. Но постепенно стал понимать, что его-то я и видел в комнате слепой до своего бегства. Неодолимая тяжесть во всем теле, однако, мешала мне пошевельнуться, даже повернуть голову, чтобы посмотреть, где я. Но вот мало-помалу память моя начала восстанавливаться. Вроде того, как после землетрясения налаживают телефонную связь. И стали возникать отдельные фрагменты моих похождений. Селестина Иглесиас, дверь квартиры в Бельграно, коридоры, появление слепой, заточение в ее комнате, мое бегство и, наконец, спуск к богине. Лишь тогда я осознал, что фосфоресцирующее свечение, озарявшее комнату, где я находился, было тем самым, которое я видел в пещере или в чреве гигантской статуи, и которое как будто возникло в комнате слепой, когда она появилась во второй раз. Вспомнив это, а также оглядев потолок и стены, я предположил, что, вероятно, снова очутился в той же комнате слепой, откуда убежал или думал, что убежал. Все пять чувств моих обрели прежнюю остроту, и хотя я не решался повернуть лицо к дверям, мне казалось, что в дверном проеме опять стоит слепая. Не решаясь повернуть голову, я попытался, скосив глаза, проверить свое ощущение, и пусть и смутно, увидел ее величавую фигуру. Итак, я снова в комнате слепой. Стало быть, все мои странствия по подземельям и клоаке, блуждания в огромной пещере и, наконец, восхождение к богине были всего лишь галлюцинацией, навеянной магическими чарами слепой или всей их секты. Но я все же противился этой мысли, хотя бескрайняя опустошенная равнина, тысячелетние башни и грандиозная статуя действительно больше походили на кошмарные видения. Зато спуск в клоаку Буэнос-Айреса и странствия по болотистым подземельям, населенным чудовищами, отличались четкостью и материальной достоверностью пережитого наяву. Это убеждало меня, что и восхождение к богине также не было сном, но реально пережитым событием. В тот момент я не обладал ни достаточной ясностью мыслей, ни необходимым спокойствием для подробного анализа. Но теперь я склонен думать, что и впрямь пережил все это. И даже если я не покидал комнату слепой, она заставила меня это пережить, не трогаясь с места, как то делают колдуны первобытных племен. Тело спит, или нам кажется, что оно спит, меж тем, как душа странствует по дальним краям. Разве душа из коней не была задумана так, чтобы она могла летать, подобно птице, в дальние пределы? Сбежав из темницы, образуемой плотью и временем, она может воспарить к небу вневременному, где нет ни до, ни после, и где все то, что должно произойти или же происходит с телом ее заключавшим, предстает одновременно в вечном облике, как статуи бедствия или злосчастья. И если каждый сон есть блуждание души по просторам вечности, стало быть, каждый сон для человека, умеющего его истолковать, это пророчество или весть о грядущем. Посему в том странстве я, подобно Эдипу, узнавшему будущее из уст Тересея, узнал, какой трагический конец мне уготован. Я почувствовал, что слепая приближается к моей кровати. Но об этом меня известили не столько ее шаги, едва слышные в тишине, словно она была босая, а мое обострившееся восприятие. Лежа неподвижно, как бы окаменев и глядя в потолок, я ощущал ее приближение. И, закрыв глаза, будто надеясь таким образом избежать неминуемого, я говорил себе: Она уже в 3 шагах от кровати. Она уже в 2 шагах. Она уже рядом. Тут я явственно ощутил ее присутствие. И то, что она стоит в изножье кровати. Открывать глаза я не хотел. Но я знал, что она здесь, что она наблюдает за мной, и ожидание становилось нестерпимым. Странное дело, мне казалось, что эта женщина подошла ко мне, повинуясь смутному, но властному призыву моего собственного «я». До сих пор не знаю, как это объяснить. Ведь я, очевидно, был пленником секты, и можно было полагать, что женщина, которая теперь стояла рядом, и с которой я, вероятно, был связан таинственнейшим образом, была участницей и началом кары, назначенной мне сектой. Но столь же очевидно было и то, что это наступил финал долгого преследования, которым я, по собственной воле, терпеливо и вполне сознательно занимался много лет. Все это представлялось мне удивительным двойным результатом магнетизма. Меня, как сомнамбулу, влекло в запретные пределы секты. Но также можно было считать, что в течение ряда лет я устремлял свои самые потаенные и глубинные силы на то, чтобы в конце концов призвать в эту комнату в Бельграно женщину, которая в известном смысле была для меня самой желанной на свете. Итак, я был парализован и вместе с тем опьянен смесью страха и желания, отвращения и похоти. И когда, наконец, я сумел открыть глаза, то увидел, что она стоит передо мной голая, и что от ее тела исходит свечение, электрические флюиды, которые проникали в мое тело и возбуждали мою чувственность. Каким образом эта женщина могла быть карой, которую секта в незапамятные времена изобрела, садистически готовила и теперь обрушивает на меня? Со страхом и одновременно с надеждой я бы назвал ее черной, надеждой, существующей в аду. Я увидел, что змея эта готовится лечь со мной. В темноте тропических ночей мне случалось видеть, как от верхушек мачт отделялись электрические разряды феерических огней святого Эльма. Теперь же я видел, что магнетическая флюоресценция, озарявшая комнату, исходила от кончиков ее пальцев, от ее волос, ресниц, от трепещущих сосков ее грудей, которые, подобно стрелкам компаса из жаркой плоти, жадно стремились к мощному магниту, притянувшему их через пространство мрачного бреда. Черная змея, одержимая демонами и в то же время наделенная некой священной мудростью. Недвижим, точно птица под гипнотизирующим взглядом. Я видел, как она медленно и похотливо приближается. И когда, наконец, ее пальцы коснулись моей кожи, меня как бы ударило электрическим разрядом великого черного луча, обитающего в пучинах морских. Яркая молния ослепила меня, и в уме промелькнула пьянящая и ныне бесспорная мысль. «Это она!» В то краткое мгновение в моем мозгу царил хаос. Но теперь, в ожидании смерти, я размышляю о тайне воплощения слепой. Пожалуй, оно напоминало то, как призрак, вызванный властным желанием, преображает тело женщины-медиума. Причем не только дух ее, но именно само тело обретает черты призываемого. И также думаю, действительно ли моя смутная, неосознанная воля терпеливым воздействием вызвало это воплощение, коварно явленное мне слепой. Или же сама слепая и весь мир слепых, к которому она принадлежала, были, напротив, неким чудовищным сообществом, существующим на потребу моей похоти, моей страсти и несущим мне погибель. Однако миг ясности был мимолетен, как вспышка молнии, блеснувшей над бездной. Я тотчас утратил чувство будничного, четкого восприятия реального своего существования, а заодно сознание, определяющее основные, кардинальные противопоставления, которым должна подчиняться жизнь человека. Небо и ад, добро и зло, плоть и дух. Но также время и вечность, ибо я не знаю и никогда не узнаю, сколько длилось это демоническое соитие. Ведь в том логове не было ни ночи, ни дня, но все было одним бесконечным кромешным днем. Теперь-то я не сомневаюсь, что слепая обладала даром повелевать духами преисподней. Они же, хотя не способны творить реальное, могут во всяком случае создавать ужасные подобия, существующие либо вне времени и пространства, либо внутри их, преображая их, меняя местами или искажая. Так я присутствовал при катастрофах и пытках, видел свое прошлое и будущее, свою смерть. Я почувствовал, что мое время остановилось, и я обрел способность видеть вечность. Я прожил разные геологические эры и прошел через всяческие виды. Я был человеком и рыбой, был земноводным, был большой доисторической птицей. Но теперь все смешалось в моем уме, и я не могу точно вспомнить свои метаморфозы. Да это и не нужно. Во всех них я снова и снова переживал восторг из вечного, чудовищного, мучительного и сладостного, бесконечно повторяющегося соития. Мне кажется, я вспоминаю грозовой, дышащий зноем пейзаж, вроде того, как мы воображаем себе архаические эпохи нашей планеты, заросшей гигантскими папоротниками. Мутная радиоактивная луна освещала кровавое море, чьи волны лизали желтый песок берегов. А за прибрежной полосой простирались болота с цветами Виктории Регии, которые я когда-то видел в другом своем сне. Как распаленный кентавр я мчался по обжигающему песку к женщине с черной кожей и фиолетовыми глазами, что ожидало меня, воя на луну. Я и сейчас вижу на ее темном, влажном от пота теле раскрытые кроваво-алые уста Илона. Я неистово вошел в недра идола, и мне почудилось, что то был вулкан из плоти, пожиравший меня многими пастями. Вулкан, чьи огненные недра достигали земного ядра. По ее пастям еще струилась моя кровь, а она уже ждала нового нападения. Подобно распаленному страстью единорогу, я помчался по обжигающему песку к черной женщине, что ждала меня, воя на луну. Я бежал по мелким заливам и смрадным болотам. Черные вороны, каркая, взвивались из-под моих ног. И вот я, наконец, вошел в богиню. И снова я почувствовал, что этот вулкан из плоти пожирает меня. И из ее пасти еще струилась моя кровь. А она, воя, уже ждала нового нападения. Потом я стал змеей, скользившей по шуршащему, наэлектризованному песку. Я снова спугивал зверей и птиц и с безумной яростью опять погрузился в вулкан плоти, достигавший центра земли. Потом я был меч рыбой. Потом стал осьминогом с 8 щупальцами, которые одно за другим углублялись внутрь идола и одно за другим пожирались вулканом плоти. А богиня снова принималась выть и снова ждала меня. Тогда я стал вампиром. Жаждая мести и крови, я неистово накинулся на женщину с черной кожей и фиолетовыми глазами. И опять я чувствую, как вулкан плоти разверзает свои пасти, чтобы пожрать меня. И чувствую, что его внутренности достигают центра земли. Из пасти еще струится моя кровь, а я уже снова набрасываюсь на богиню. Потом я был гигантским сатиром. Потом рехнувшимся тарантулом. Потом сладострастной саламандрой. И всякий раз меня заглатывал вулкан бурлящей плоти, пока не разразилась ужасающая гроза. Среди сверкающих молний, среди потоков кровавого ливня, богиня с черной кожей и фиолетовыми глазами была жрицей, отдающейся у храма. Была пещерой и колодцем, пифией и девой-хранительницей. Наэлектризованный, очищенный ураганом воздух огласили призывные вопли. На горячем песке, в центре кровавой бури, я должен был удовлетворять ее страсть, будучи магом, голодным псом, минотавром, и всякий раз меня пожирали. Потом я еще был огненной птицей, человеком-змеей, крысиным королем. Более того, я должен был превращаться в судно с мачтами из плоти, в похотливую колокольню. И всякий раз меня пожирали. Тут неистово разбушевалась гроза. Все завертелось вихрем. Боги и звери вместе со мною любили богиню. И этот вулкан из плоти раздирали своими рогами минотавры. Жадно грызли гигантские крысы. Кровожадно пожирали драконы. Вся эта продревняя земля сотрясалась от грохота грома, озарялась вспышками молний, омывалась кровавыми ливнями. Пока, наконец, зловещая радиоактивная луна не взорвалась, как фейерверк. Осколки ее, подобно космическим искрам, прорезали тьму и зажгли леса. Огромный пожар охватил все вокруг, и началось уничтожение. Гибель всего. Слышались глухие вопли. Кровавые клочья мяса трещали в огне и разлетались в воздухе. Земля разверзлась, трескалась или превращалась в трясины, в которых тонули и пожирали друг друга живьем люди и звери. Среди развалин бегали изувеченные живые существа. Оторванные кисти рук, катящиеся и скачущие, как мяч, глазные яблоки, рыщущие на ощупь безглазые головы, ноги, бегающие отдельно от туловищ, кишки, сплетающиеся, подобно лианам, из плоти и нечистот, стонущие матки, жалкие человеческие зародыши, выброшенные и растаптываемые ордою чудищ и заваленные мусором. Вся вселенная обрушилась на меня.